По крайней мере, ты сам это утверждал. Но как же вы распорядились славой, которой так страстно желали? Например, ты забросил свое ради того, чтобы ставить с умирающими от рака людьми какие-то мрачные пьески. А Фил? Этот вообще застрелился. Поверьте, ваша история стара как мир, мистер Грегстон. Похоже, сегодня ты твердо решила показать зубы. Она вздохнула. Да нет, просто понимание того, что такого милого человека, как Фил Стрейхорн, действительно больше нет. Только сейчас, подобно медленно наплывающему туману, начало заполнять мои мысли. Уже второй из моих друзей умирает насильственной смертью. Мне ненавистна даже сама мысль об этом. Ведь ни тот, ни другой вовсе не заслуживали такой участи. Но ведь Фил покончил с собой. Она задумчиво потерла подбородок. А ты сам-то веришь в это, Вебер? Конечно. Он не раз упоминал о самоубийстве. Чертовщина какая-то. Ведь я и сама в это верю. Хотя и не хочется. А знаешь, о чем я постоянно вспоминаю? О том, как мило, как изящно он чистил апельсины. Посылку Фила я вскрыл еще до того, как кабина лифта добралась до первого этажа. Внутри, как и сказал Дэнни, оказались три видеокассеты. Но и только. Я рассчитывал, что в пакете будет записка или хоть какое-то объяснение случившемуся. Но там оказались лишь три четырехчасовые кассеты, на которых было написано первая, вторая, третья. Даже сидя в мчащем меня домой такси, я продолжал разглядывать их. Что же на них такое записано? Тут я вспомнил, как рассказывал Каллин о последнем визите Фила. О том, как я нюхал оставленную им пижаму. На мгновение мне вдруг захотелось понюхать и кассеты, все три, одну за другой. Вдруг они тоже сохранили его запах? Но это было бы странно и глупо, да и ни к чему, ведь у меня в руках было целых 720 минут того, что Фил считал достаточно серьезным и заслуживающим быть отправленным мне незадолго до смерти. Наверное, я найду там все, что меня интересует. Не может быть, чтобы я не нашел там всех ответов. Одно из моих окон выходит на квартиру, где живет симпатичная девушка, которой очень нравится ходить по дому нагишом. Я просто уверен, что она скидывает с себя одежду, едва переступив порог, так же, как некоторые люди, входя, вешают зонтик в прихожей. Должно быть, она каждый месяц отваливает целую кучу денег на затопление, поскольку ее розовая кожа и небольшие заостренные грудки мелькают то в одном окне, то в другом, и летом, и зимой, в любое время суток. Такое впечатление, будто она все время куда-то спешит, бегает по квартире взад-вперед с какими-то предметами в руках и даже болтая по телефону, без устали расхаживает по комнатам. Всегда очень занятая и всегда совершенно голая. Я частенько наблюдаю за ней, Хотя ни она сама, ни ее нагота меня, в общем-то, не возбуждали.